Глава 15. Зловещее приготовление. Еще до появления полноценной взрывчатки я начал подумывать над тем, каким образом ее буду применять. Для начала можно будет резко повысить производительность труда в шахтах и карьерах, расширить кое-где фарватеры и построить обходную дорогу мимо северного прохода в Межгорье. Есть там пара проблемных мест, которые без тоннелей не миновать. Но все это, так сказать, мирное применение, где к тому же не требуются особые технические ухищрения. Динамитные шашки, капсуль-детонаторы, огнепроводный шнур — столь короткого списка достаточно для большинства задач. С военным делом все сложнее. Был случай, когда для изощренной подлости мне хватило обычного костра и старого китайского снаряда. Однако стоит упомянуть, что в тот раз обстоятельства работали на меня. Но обычно они равнодушны или даже категорически против. Вот и приходится изощряться. С учетом того, что здесь у меня нет доступа ни к высоким технологиям, ни к хотя бы широкому выбору взрывчатых материалов, я не мог наладить выпуск такой передовой продукции, как управляемые ракеты или торпеды, а за неимением ствольной артиллерии выпуск боеприпасов для нее тоже не имеет смысла. Что вообще мне оставалось? Главным образом разного рода мины и в идеале более разрушительные неуправляемые ракеты. Пусть даже с меткостью и дальностью у них все плохо, но если во вражескую галеру удачно попадет снаряд с зарядом хотя бы в килограмм тротила, второго может не понадобиться. Начали мы с мин, точнее, со взрывателей для них, средств замедления, огнепроводных шнуров, электрических детонаторов и прочего. Так я стал первооткрывателем гальваники. До моих минных задумок она здесь никому не была интересна. И даже более того, нашел ей мирное применение. Точнее, даже не искал, а вспомнил кое-что. Не сразу все получилось, но теперь во многих странах на расхват идут украшения и предметы роскоши, покрытые тончайшими слоями драгоценных металлов. До меня таких покрытий никто делать не мог. Но это я так. Отвлекся. Взрыватели. Мы экспериментировали с разными. И даже пытались создать для них целую гамму чутких взрывчатых материалов. Но не добились больших успехов ни с чем, кроме старой доброй гремучей ртути. Капризное, не всегда удобное вещество, к тому же жутко вредное как в производстве, так и в применении. Очень кстати, что у меня есть пленники с юга, здоровье которых можно не беречь. Сейчас я держал в руках один из экспериментальных взрывателей, хваля себя за то, что предусмотрительно прихватил с собой в плавание многие результаты экспериментов. Самая несложная конструкция. Сжатая стальная пружина подпирает боек. Если убрать шпильку-стопор, острие будет бить по капсулю. От его вспышки срабатывает увесистый заряд гремучей ртути. Выглядит все как простая медная трубка, завинчивающаяся на одном конце пробкой. Достаточно поместить другой конец в связку динамитных шашек, и взрыв обеспечен. И есть еще одна тонкость. Никому не хочется, чтобы взрыв произошел в руках. То есть надо обеспечить достаточное замедление. Я пока что не дошел до разработки компактных механических часов, так что этот способ временно недоступен, зато в химии успехи впечатляющие. Вот и привлек ее в помощь. Отвинтив крышку взрывателя, можно получить доступ к резервуару в его внутренностях. Туда в нужный момент необходимо залить кислоту. Сразу после этого она начинает разъедать стопор механизма. По завершении процесса пружина освобождается и толкает боек. Время можно выставлять, меняя концентрацию реактива. Все это, конечно, ужасно грубо, и о большой точности не может быть и речи, но для первых опытных взрывателей очень даже ничего. У других в этом мире не было даже бледного подобия таких поделок. Как и представление о том, чего можно добиться при помощи минно-подрывного дела. Нюх, отвинтив очередную крышку, заглянул в недра взрывателя, понюхал зачем-то и поинтересовался. «А куда это вы попугая своего отправили?» Выгнал его. «Да ну!» Надоел алкаш зеленый. Хотел в суп отправить, но пожалел. «Да и что за суп получится из такой дряни? Сплошная трава. Скучно без него. Иногда как выдашь что-нибудь, так потом чуть не задыхаешься, за брюхо держась. До сих пор помню, как Арисата в бою под Араном конь вытащил прямо из когтей. Тот его потом уже как с седла слез, давай в лоб целовать, благодарить за такое. А птица подлетает, видит это и на всю округу заявляет. «Поздравляю прекрасных новобрачных, теперь вы муж и жена». Татора в живот ранила, стонал при смерти, но даже он после такого ржать начал. «Так куда же вы его подевали?» «А я разве не ответил?» «Ну, не хотите говорить, не надо. Не твое это дело, Нюх. Твое дело динамит и все остальное. Нам надо 5 мин, чтобы все сработали. Уверен во взрывателях?» «Когда испытывали, 2 заклинило после того, как стопор разъело. Всего сколько было?» «Да уже не вспомню, 8 или 9. «Плохо». «Ну так можно по 2 ставить?» «Нельзя, у нас их всего 10». «Ну так 5 кораблей как раз по 2 и получается. Я не индюк, считать обучен». «Нам могут понадобиться еще, так что парочку придется приберечь». «Ну тогда 3 заряда будут при 2 взрывателях, а 2 при 1. Скорее всего, сработают тоже, скорее всего. Нам поточнее надо». «Ну, тут мы новых взрывателей не сделаем. Даже трубку ровную попробуй найди, не говоря уже о прочем. Это нам назад, в Межгорье, нужно». Насмешил. «Заканчивай с минами. Сейчас займемся серьезным делом». «Это каким?» «Надо подготовить заряд помощнее, гораздо мощнее. Для корабля и таких за глаза должно хватить». «А я разве говорил, что хочу взорвать корабль?» «У этого заряда другая цель». Опять трущобы. Опять вечер. Опять шмыгают подозрительные личности вокруг. Но теперь вряд ли кто-то из них с вожделением подумывает о моем кошельке. Я выгляжу ничем не лучше здешних бродяг. Рванье, которым побрезговал бы самый унылый босяк моего мира, ссутулившийся от груза невзгод колючий взгляд из-под лобья. Теперь меня никто не узнает. И это прекрасно. Я ведь не абы кто. Я гонец от великого шпиона с севера. Мне негоже бродить по таким местам, да еще в компании с нищими. Оги, одетый так же плачевно, как и я, представил своего спутника, выглядевшего еще более печально. А уж разило от него так, что издали можно догадаться о роде его деятельности. «Знакомьтесь, это Корка». Но у нас все его называют запросто «Вонючка». И каждому понятно, что лучше прозвище для него не придумать. Он на такое не обижается. Правда ведь?» Оскалившись во все свои 3 зуба, Корка кивнул. «Ага, я не обижаюсь. Всем вашим мамочкам даже нравится мой запах. Особенно твоей». «Шутишь, ты так же заезжена, как и раньше». «Ну уж, как умею». «Гляди, как бы без последних зубов не остаться при таком языке». «Ты о зубах моих говорить пришел? Или что-то другое нужно?» Оги указал на меня. «Отвечай ему так же, как и мне». «Чего отвечать-то?» «То, что он спросит». «Ну так пускай спрашивает, а не таращится молча». Я начал без предисловий. «Ты знаешь ходы под канцелярией консула?» «А что там знать? Всего 1 и есть». «Провести сможешь?» «Водил уже. Могу еще сводить». «Веди нас». Корка не тронулся с места и выразительно уставился на Оги. Тот достал из недр своих лохмотьев 2 монет, подбросил в воздухе. Следопыт здешних канализаций отточенным движением перехватил монеты в воздухе, развернулся, прихрамывая, направился куда-то прочь, не снисходя до пояснений. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Но не вдвоем. Сзади шагали все те же 2 уже знакомых мордоворота. Таких же молчаливых. Там, у себя, В далеком и неуклонно забываемом мире я не страдал манией исследовать подземелья. Доводилось бывать в пещере на экскурсии, не слишком понравилось. Откровенно не понимал диггеров, которые с риском для жизни готовы лезть в забытый всеми люк, чтобы потом брести неизвестно куда по вонючим подземельям, распугивая крыс. Здесь меня не всегда спрашивают, нравится ли мне то или это. Здесь приходится делать то, чего раньше даже не подумал бы делать. Однажды, почти в самом начале своей второй жизни, мне пришлось спускаться в канализацию. Лучшего выхода тогда не нашлось. Вспоминать до сих пор неприятно. Ведь мы с епископом тогда едва не остались в мире зловония навечно, надышавшись ядовитых испарений. Это оказалось куда более трудным испытанием, чем то, самое первое, когда я спасся с острова, по которому разгуливал медведь-зомби, а потом переплыл море, пользуясь одним лишь бревном. Может, и тяжелее было, но куда чище, а иногда и приятнее. Не думал, что решусь на это вновь. Нет, я вовсе не о том, что придется опять переплывать море. К тому же повторение той эпопеи в моей биографии уже случалось. Я про то. Самое неприятное. Под ногами чавкала омерзительная жижа. Голова то и дело натыкалась на космы не менее омерзительных побегов плесени. Да и паутины здесь хватало или чего-то очень на нее похожего и такого же липкого. А вот воздуха в галерее было так мало, что наши факелы едва чадили. Корка неустанно издевался и заодно пытался играть роль гида, развлекая нас краеведческими историями, если так можно выразиться. Вот несколько примеров его самых безобидных историй. «Ну, как вам здесь, уважаемые господа? Не душно?» «И ничего, что грязновато? Уж простите, поломоек здесь не держит. Все вымывается, само собой, то есть дождями, а их давненько не было. После хороших ливней тут почти чистая водичка бежит. Бери да пей и радуйся. Скучно вам, небось, идти?» «Ну да, все одинаково, я вас понимаю. Могу чуть свернуть в сторону, показать кривой ход под старой стеной. Там сейчас площадь устроили, хибары снесли, сливы присыпали, но галерея осталась. В прошлом году туда хлыща припрятали, которого Дуля прирезал наглухо за долг. Проигрался в кости и не отдал. Такие вот дела. Крысы ловко хлыща обработали, аж блестит. Хотите взглянуть?» «Не хотите? Ну и ладно. А вот туда, если свернуть, ну и налево потом будет тайный подвал под домом добряка Трауса. Старому затейнику в один прекрасный день прискучили рабыни. Он начал воровать девиц из свободных, веселился на все лады, а потом вниз отправлял. Уважаемые друзья господина Оги узнали про его шалости. Пришлось ему платить, и немало. Может, оттого и разорился, потому как сынку почти ничего не оставил. Тот даже был вынужден продать отцовский дом. Там сейчас городской судья обитает. И даже понятия не имеет, что под спальней у него то еще кладбище, где лежит в том числе и его троюродная сестричка. Такая красавица была! Прямо глаз не оторвать. Ну, сейчас-то она сильно изменилась, но все равно взглянуть можно. Воздух там, правда, спертый, ну да он и здесь не сказать, чтобы свежий. Что? И этого не хотите? А вот тут, прямо над нами, когда-то узкий ход был. Его засыпали уже. Через него мой непутевый папаня спустил меня в первый раз. Сказал тогда важным голосом: «С этого дня тебе, малыш Корка, придется здесь бывать куда чаще, чем наверху. Привыкай, не морщить носик». Добрый он был у меня, да. Такая вот работа у нашей семейки. Наверху все гадят, а нам за ними убирать. И пары лет не прошло с той поры, как папаша в дерьме захлебнулся. Воздух здесь дурной. Надо чуять момент, не опаздывать с выходом. Когда нашли его, крысы уже всю спину и затылок объели. От ушей вообще ничего не осталось. Сильно выпивший был в тот день, видать, уснул на ходу и упал лицом в воду. А может, просто сморила от воздуха дурного. Здесь даже у крепких мужиков обмороки. Обычное дело. Такие вот истории в подземном Шрадре бывают. Я много чего интересного знаю, всего даже не упомнишь. Вот еще одна история. Про лютую тварь, что от серых сбежала. Жрецов побила и сюда ушла. Даже не знаю, как так получилось. Обычно они с серыми ладят. Ох, и задала она здесь жару, даже рассказывать страшно. «Далеко еще?» — не выдержал Логи. «Да пришли уже! Вот прям под нами канцелярия консула!» «Точно?» — уточнил я. «Вон в ту дырку скатывается их дерьмо! Его ни с каким другим не перепутаешь!» «Дерьмо везде одинаковое», — заметил Логи. «Только не надо со мной сейчас спорить! Уж в дерьме я получше вас обоих разбираюсь!» «В этом никто и не сомневается», — охотно согласился я. «Ты говоришь, пробраться отсюда к ним никак нельзя?» «Ходу нет, только если копать. Но там дом на старом основании, киркой придется помахать местами. Дикий камень и такой кирпич, какого сейчас ни за какие деньги не достать». «А зачем здесь так много дырок?» «Да говорю же, основание здесь старое. Раньше два дома стояло, их снесли, чтобы канцелярию поставить. Ну а сливы в таких случаях заделывают только сверху. Вот они и остались». «Широкие сливы. По ним точно хода нет?» Ответил Оги. «Проверяли уже, они заложены кирпичом. Разобрать реально? Стучать придется. Шума много. А там народ днем и ночью. Пробовали потихоньку их крошить. Но паренек, который этим занимался, задохнулся. Тут дурной воздух. Найдете кого-нибудь худощавого и неглупого, чтобы поуже меня в плечах? Надо, чтобы забрался туда ненадолго, и чтобы не слишком тесно ему там было. Не вопрос. Еще. Надо кирпичей принести и раствора, который быстро схватывается. Надо будет заложить эти сливы снизу. Не совсем, лишь малое отверстие оставить. Найдем и такое, только зачем? Затем, чтобы сделать то, что вы просили. Когда это надо устроить? «Да прямо сейчас можно». «Прямо сейчас трудно будет. Да я пошутил. Просто не медлите. Надо, чтобы все было наготове к нужному моменту». «Как ни печально это сознавать, но мне придется еще раз спуститься в родной для корки мир и лично руководить закладкой динамитного заряда в заброшенный слив. Никому не могу такого доверить». Хотя кое-что все же придется доверить этим мафиози, потому как сам дежурить здесь не намерен, да и не до этого мне будет. А дежурить придется и не одному человеку, потому как подолгу находиться в этой клоаке нельзя. Нужно обязательно сменяться каждый час-два, если не чаще. Этот человек или люди должны прежде всего присматривать за сохранностью заряда. Ну а как кто-то вроде корки захочет поковыряться в подозрительно свежей кладке заложенного слива? Ну а когда наступит нужный момент, они не должны ошибиться. От них всего-то и требуется поднести огонь к кончику огнепроводного шнура. Надеюсь, к тому моменту он не отсыреет, ведь от влаги кое-как защищен, а здесь в эту пору года сухой сезон, что сказывается даже внизу. И для них же лучше будет, если после этого они очень быстро покинут зловонное подземелье, ибо мощность кладки внизу будет не слишком серьезной. Заряд с ней расправится играючи, и вместо того, чтобы всей своей мощью поднять канцелярию наместника к небесам, растратит часть силы на рывок по галереям, где сотрет в труху тех, кто не успеет убраться, и тех, чьи скелеты обрели сомнительный покой в смрадном мраке. И сторожевую башню я все же решил великодушно помиловать. «Правильно, Оги сказал. Толку от нее немного. Эффект от разрушения невелик. Да и красивая, признаю, жаль на такое руку подымать. Может, когда-нибудь, спустя века, когда здесь все сильно изменится, туда будут туристы подниматься, селфи устраивать и плевать в воды гавани с немаленькой высоты отвесной скалы». И вообще динамита у меня мало. На все может не хватить. А вот с тем, что надо нечто сотворить с парой башен, где размещены самые серьезные метательные стены, Оги согласился. Как-никак, главная защита гавани. Наместник от такого будет, если не в шоке, то сильно огорчится. Хороший момент, чтобы намекнуть. При надобности и все остальное может также пострадать, и ничего ты против этого не сделаешь. Любой местный чиновник, как бы высоко он ни стоял, трижды подумает, стоит ли ссориться с черной рукой, если они способны оставить его главный город без укреплений. Осталось самое главное. Для меня главное. Крепость на горе. Я уже описывал цитадель старых королей, но делал это вскользь, да и затронул лишь крошечный ее кусочек. Настало время для подробного отчета. Чтобы попасть в крепость, для начала надо каким-то способом оказаться в восточной части города, отделенной от остальной его части невысокой каменной стеной. Там, на огороженной территории, располагаются казармы береговой охраны, одной из наиболее дисциплинированных сил, состоящей под командованием наместника. То есть, прежде чем выйти к воротам, придется пробраться через их расположение, что значительно затрудняет действия злоумышленников. Ворота выводили к неглубокой пропасти. Основание скалы, поддерживающей крепость в этом месте, когда-то треснуло, или его избирательно источили текучие воды. Преграду местами искусственно расширили, убрав нанесенный ветрами рыхлый грунт. Перебраться через нее слева или справа мог только человек с альпинистскими навыками, и к тому же это придется делать на виду у городской стражи, которая охраняет стены днем и ночью. Скала, на которой стоит крепость, не такая уж и неприступная. Кое-где подготовленный человек забраться может, а местами от кручи до кручи можно пройти пешком. Просто придется в самом низу перелезть невысокую стену. Или даже обойтись без этого, потому как со стороны моря ее вообще нет. Но при этом надо не забывать, что по склонам вольготно разгуливают особые собачки. Это вовсе не милые песики вроде пуделей, а особая порода, выведенная специально для войны. По слухам, к этому приложили руку серые жрецы. Так что результат удивления не вызывает. От собак одно название осталось. Туша упитанного бычка. Челюстной аппарат крокодила. Медленно бегают, но отличный нюх. Равнодушны к боли, легко переносят холод. Абсолютно безжалостны, всеядны и выносливы, преданы хозяину и никому больше. Дорога, что лентой серпантина тянется наверх от моста, по обеим сторонам закрыта высоким забором, поставленным именно против этих созданий. С их всеядностью ничего не стоит подкрепиться неосторожными гостями крепости. В общем, на месте лихого альпиниста я бы хорошенько подумал, прежде чем лезть на гору, по тропинкам которой бегают такие образины. По непроверенным слухам, в ночную пору серые жрецы выпускают кое-кого еще. Тварей куда опаснее, из тех, что недолюбливают солнечный свет. И уж поверьте, для вас будет лучше встретиться с целой стаей зверских псов, чем с одним таким созданием. И тех, и других я прикончил немало, так что в этом вопросе можете полностью доверять моему мнению. Итак, вернемся к мосту, точнее, к дороге, которая от него начинается. Непрерывно извиваясь, она тянется вверх до вытянутой площадки на середине подъема. Раньше там располагались позиции машин, которые при нападениях обстреливали гавань, но позже их перенесли вниз, на новые укрепления, что поставлены вблизи воды, а освободившееся место облюбовало серое жречество. Там слуги темного культа устроили свое логово, и чем они занимались доподлинно, никто не знал, но понятно, что они сладости детишкам дарили. Само собой, вокруг они понастроили новых стен. Ни медика, ни экономия на высоте. То есть придется пройти через крепость, где заправляют не солдаты, а жрецы. И это может оказаться гораздо опаснее, потому как в случае тревоги не исключен вариант, что сражаться придется не только против людей. Дальше дорога так и ведет вверх. По бокам ее ограждают все те же высоченные заборы. Конечным пунктом являются ворота цитадели, само собой хорошо охраняемые. и самая высокая стена крепости, потому как три другие защищаются отвесными склонами, и на них строители схалтурили. Но на месте нападающих я бы с тех сторон ни за какие коврижки не полез. Без серьезной помощи изнутри безнадежно. Пробраться по такому пути тайно — фантастика. Канализационных галерей наверх тоже не имелось. Было бы очень сложно, да и не нужно устраивать их в почти сплошной скале. Напасть на цитадель в открытую. Заявись я с войском 1020, так же хорошо обученных вояк, как и мои, возможно, смысл и был бы. Это, разумеется, при большом запасе динамита, метательных машин, разрывных снарядов, ракет и прочего. Да, потери понес бы немалые, но за неделю-другую раскусить такой орешек шанс был бы. А то и быстрее, но в таком случае не досчитался бы очень многих. Учитывая меня, на паруснике сейчас 17 человек. Даже если я сумею убедить местных воров, что прямое нападение — отличная идея, вряд ли они выделят десятки тысяч подготовленных воинов, не говоря уже о всем прочем, вроде того же динамита. И так остается лишь одно — проникнуть в крепость тайно. Именно это мне пообещал устроить Оги. Если верить его словам, то, пользуясь познаниями воров о военных порядках, их связями и ценными кадрами, можно проникнуть за ворота и даже выбраться обратно, если сумеешь проделать все свои делишки без подозрительного шума. В противном случае выбраться тем же путем, каким забрался, не получится. Оставалась одна проблема. Мы должны проникнуть внутрь не с пустыми руками. Или с пустыми руками, но тогда склад зажигательных снарядов сжечь не получится. Черной руке последнее не понравилось. Слишком уж большую ценность представляло это оружие. Такая потеря самым плачевным образом отразится на репутации консула. Ведь запасов, хранящихся в крепости, хватит, чтобы придать огню добрую половину флота северных государств. Это стратегический резерв. Такое полагается беречь пуще, чем честь любимой жены. Тот, кто допустит столь масштабную диверсию, будет безнадежно опозорен. В общем, с доставкой груза Оги тоже пообещал помочь. Нам пришлось подождать. Но умирать от скуки при этом не пришлось. Не прошло и дня, как мафия дала добро на операцию. Мне озвучили точное время. Оставалось сделать последнее зловещее приготовление. Динамит — это взрывчатое вещество, с детонацией которого трудности возникают нечасто. Даже небрежная россыпь шашек может сработать на всю мощность при подрыве одной из них. Но если ты хочешь устроить не эффектный фейерверк, а подрыв каменного сооружения, будь добр, уложи заряд компактно, добивайся, чтобы он занимал минимальный объем. Имей мы дело не с капризным самодельным динамитом, а с современной промышленной взрывчаткой. Я бы ее попросту затрамбовывал. Но сейчас мы бережно связывали шашки по 4 штуки и аккуратно укладывали в бочонки. Такую мину и один человек сможет унести, но одной может не хватить, так что готовили две. Несложный, но ответственный процесс, и потому я лишь двоим доверил заниматься им. Себе и Нюху. Тот, по своему обыкновению, фонтанировал нескончаемыми веселыми монологами, но в какой-то момент внезапно замолчал и при этом прекратил возиться с очередной связкой. Покосившись в его сторону, я не смог не отметить резко побледневшего вида и решил уточнить причины перемены настроения. «Нюх, чего притих?» Тот молча протянул незавершенную связку и почему-то трясущимся шепотом произнес: «Вот!» «Что вот?» «Пятна!» — непонятно ответил он все тем же чужим голосом. «Да что за пятна?» Я начал повышать тон. «Говори уже нормально, что не так?» «Все не так. Пятна вылезли масляные, нитроглицерин выделяется. Так что вы потише, а то...» Зеркала под рукой не было, но уверен, что после этих слов я тоже побледнел. И было отчего. Динамит я пытался создать уже давно. Благо, технология несложная, и сырья у меня достаточно. Главный компонент — нитроглицерин. Все, что надо для его производства — глицерин, который в больших количествах получается из жиров при обычном мыловаренном процессе, и парочка кислот, производить которые мы уже научились. Сырья для них тоже хватало. Сера и ее соединение — вторичный продукт в моей цветной металлургии. Селитру добывали в пещерах вблизи побережья Межгорья, а в последнее время начали ее закупать в других странах. Слово «нитроглицерин» у многих на слуху. Ведь это то самое вещество, раствор которого принимают больные в случае проблем с сердцем. В малых дозах оно им помогает. В больших опасный яд, способный оказывать негативное воздействие на организм даже при попадании на кожу. Но главная опасность его не в этом, а в том, что эта маслянистая жидкость является очень мощной взрывчаткой. Беда даже не в этом, а в том, что это взрывчатое вещество очень чуткое. В широких массах даже бытует мнение, что если капнуть им себе под ноги, можешь остаться без ступней. На деле даже бутылка, брошенная на пол, может разбиться без смертоносных последствий, но я бы не советовал этого делать. Не самая безопасная лотерея. Одному повезет, а другого может разнести на молекулы. Загрязненный примесями нитроглицерин куда капризнее. Он требует к себе максимально нежного отношения. А по-хорошему, с таким лучше вообще не связываться. Но, увы, с моими нынешними возможностями нелегко соблюдать чистоту производства. Это другие попаданцы легко и непринужденно делали все, начиная от тротиловых зарядов и заканчивая ядерными. Что? Какая чистота производства? Вы вообще о чем? Да мы на коленке протонный бластер соберем, если галактика прикажет. Я пытаюсь на них равняться, но пока что заметно отстаю. Что делать потенциальному завоевателю мира, если у него имеется мощное оружие, но он не может его применять ввиду того, что опасно оно прежде всего для него? Выбор невелик. Или отказаться, или как-нибудь приспособить его под свои нужды. Я выбрал последний вариант. Динамит — механическая смесь нехитрым образом подготовленного нитроглицерина с инертным наполнителем. Такая взрывчатка куда менее мощная, зато несопоставимо более безопасная. Изобретение ее Нобелем в свое время вызвало революцию в горном деле. И не только в нем. Нобель использовал в качестве наполнителя диатомит — кремнистую горную породу. Она даже без измельчения обладает высокой пористостью. Пропитывать ее маслянистым взрывчатым веществом — сплошное удовольствие. Никогда ее здесь не встречал, но с заменой проблем нет. Даже самая обычная древесная мука сойдет. На бумаге легко. А на деле ушли месяцы, чтобы получить приемлемый результат. Полученные смеси все как одна, весело горели, но взрывались не все. Или взрывались не тогда, когда надо, или получались нестойкими физически, со временем начиная сочиться в высшей степени опасной жидкостью. И вот сейчас полученный результат оказался не таким уж приемлемым. Мы слишком поторопились объявлять победу над очередной великой задачей. Смесь получилась такой же нестойкой, и, выждав немного, нитроглицерин начал просачиваться через плотную бумажную оболочку. Что там за ней сейчас, толком неизвестно, и добираться до сердцевины страшновато. Одно неаккуратное движение, и... Да эта гадость способна взорваться от одного лишь трения. На борту у нас было приблизительно 400 земных килограммов. Около 100 мы уже передали ворам, распределив их в 5 зарядах. Они предназначались для подрыва галер братства ножей. Взрыватели там уже активированы и должны начать срабатывать примерно через пару-другую суток. Но осталось все равно столько, что даже при частичном подрыве всей этой массы нас за секунду унесет в облака вместе с мельчайшей трухой, оставшейся от корабля. Как много разных мыслей приходит в голову, когда смотришь на маленькое маслянистое пятнышко, что проступило на бумажной оболочке динамитной шашки. Нюх, как и я, долго молчал, затем очень осторожно предложил: «Будем текать». «Великолепная идея». «Ну так давайте, чего стоим?» «Не получится». «Это почему?» «Люк рядом, а там палуба, и по сходням на причал». «Ага. А за причалом следят ребята черной руки». «И что нам до них?» «Неверный вопрос». «А какой же тогда верный?» «Что им до нас? Они ведь ждут, что мы вот-вот объявим о готовности. Уже и повозка готова, и народ собран. Осталось погрузиться и в путь. Наверх, к цитадели». «С грузом никак. Взорвется он. Там трясти телегу будет. Такое точно терпеть не станет». «Если выберемся без груза, они начнут задавать нехорошие вопросы. Мы ведь с уверенным видом пообещали взорвать склад снарядов наверху и две главные башни в гавани. Если не сделаем этого, они могут обидеться до того, что выдадут нас». «А так взорвутся с нами вместе. Надо им объяснить, что выбор невелик». «Если объясним, тем более выдадут. Как ни крути, а они те же южане. Мы для них враги в роли временных союзников. А зачем им союзники, которые не держат слова? Я и так опасаюсь, что в конце постараются нас прикончить. А уж если не сделаем, то что обещано? Слушай, Нюх, а ведь бочки на галеры уже погрузили. Там тоже заряды тряслись по дороге. И ничего не случилось. Да и сейчас трение может быть, качка в гавани, хотя небольшая, но есть. Тот, который под канцелярией, тоже в порядке». «Ну, тому точно ничего не будет. Он под землей, там хорошо, прохладно, и нет никакой тряски. Я вообще думаю, что от жары все. Надо поменьше пропитки, тогда может надежно получиться. Мало времени было. По-хорошему, такое дело надо дней 45 в парилке испытывать, как обычно делали. Духота даже на палубе, а уж здесь 7 потов уже сошло. Настоящее пекло». «Не суть важно от чего. Давай так. Эту связку аккуратно выноси наверх и там утопи. Только не вздумай за борт бросать. Спустись к воде, осторожно положи. И не споткнись по дороге, и не чихай, и...» «Да не буду, ничего не буду, сэр-страж. Мысль одобряю, да только беда даже так случиться может. В воду-то я положу заряд аккуратно. А что будет, когда он одно ударится? Тут под нами твердо. Я позавчера нырял за мидиями. Ила не видел вообще, сплошной камень». «Взрыв связки из 4 шашек под бортом парусника — последнее, что я хотел бы видеть, потому планы подкорректировал. Тогда просто отнеси в сторонку и припрячь под причалом. Там найдется, куда положить». «Ну да, прям так и сделаю. Но вы че вообще?» «Что не так?» «А то, что варьё за нами следит. Обязательно поинтересуется, чего мы несем, куда, зачем. Уж своего не упустит, если увидит, что мы чего-то припрятываем». «Блин! Ну что за место такое, что нельзя избавиться от куска динамита?» «Тише вы! Тише!» «С нашего краю положу. Рядом будет, но взрывом сильно не достанет, если что. Со стороны порта не видно толком. Сделаю вид, что прогуляться вышел, посидеть на краешке. Тем более, что как раз смеркаться начинает, труднее разглядеть. Ну или тука пошлем плавать, пусть на дно положит аккуратно. Он горбатый, его не так жалко будет». «Нет уж, лучше на причал». «А остальные проверять будем? Вдруг не заметили где? Времени уже нет, а заряды собраны. Да и проверить можно только снаружи. А если нитроглицерин еще не просочился? Ничего ведь тогда не поймем. И правда, оболочка толстая, да и воском ее мазали при намотке. Может вообще не просочиться. Это получается, с виду все замечательно, а на деле даже кашлять здесь нельзя. Сэр-страж, а правда говорят, что вы таким вот динамитом когда-то давно целую оту в небеса отправили? Правда. И там что? Тоже такой дрянной был, с пятнами. Там получше был, китайской. Это с чем же его смешивали, раз он таким качественным получился? С китайцами, блин. Давай уже заканчиваем. Были бы здесь эти китайцы, а не такой балбес, как ты, не помирали бы сейчас от страха. А я думал, что стражи вообще не боятся. Стражи тоже боятся. Еще как боятся. Но я не просто страж. Я страж русского происхождения. А это обязывает в том числе надеяться на знаменитая русская авось. Короткое, емкое слово, аналогов которого в других языках не существует. Разве что можно подобрать близкие по смыслу, но не везде. Да и не то это совсем. Всегда будут какие-то отличия. Впрочем, чтобы эти самые отличия заметить, надо жизнь прожить на территории, где никому не надо разъяснять значение этого слова. Авось и пронесет. Чего это вы такие беспокойные? С подозрением поинтересовался Оги, внимательно изучив мою физиономию. Рассказывать, что причиной моего волнения является соседство с кучей бракованного динамита, я, разумеется, не стал. Да, чем дальше думаю, тем более опасным кажется это дело. Согласен, не просто будет такое провернуть. Но не сомневайтесь, что у нас все получится, если сможем сработать без шума. Вы хорошо описали место, где хранится нужная нам вещь. Легко зайдем, легко выйдем, спустимся так же, как и поднимались. Ага, мне бы его уверенность. Место описано исключительно на основании слов Чедера Наруса. А с этим человеком далеко не все так просто, чтобы всецело ему доверять. Да. Он каким-то образом временами может видеть гавань Шрадра. Признаю, это мы проверяли неоднократно. Но что касается внутренних частей крепости, сравнить его рассказы с фактическим положением дел не было возможности. Не исключено, что он все же талантливый псих и пытается затащить нас в цитадель исключительно по той причине, что его внутренний голос настаивает на массовом человеческом жертвоприношении исключительно в этом месте. Оги тем временем докладывал о проделанной работе. «Повозку сейчас загрузим, людей я привел. Считая меня четверо. Двоих вы уже знаете, они у нас не очень-то многословные». Мафиози улыбнулся. «И вот познакомьтесь с Лайгом. С виду он тихоня и слабак, но в свое время в том числе служил и в цитадели». Не все еще забыл. Каково там? Как боец он, правда, не очень. Староват, да и служил в военной инженерии. Больше строительством занимался. Так что в драку его посылать не будем. И вообще не забывайте, что драки нам не нужны. Вы взяли всего троих? Будет подозрительно, если на ночь глядя заявится целая орава. К тому же, повторюсь еще раз, драки нам не нужны. Всегда об этом помните. Не забыл. Если драки не нужны, то используются только те, без кого не обойтись. Я о том, что толпу бойцов берут для драки, а для тихого дела и пары ребят может хватить. Понял. А вы кого берете? Это Тук. Хороший боец, и силища у него много. Вот Люк, мой давний знакомый, отлично обращается с луком, ловкой, везде проберется. Это Амет, он из Хесков. Должны знать, что лучше их никого не найти, если требуется головорез. Вот этот проныра Нюх, он у нас спец по поджогам и прочему в этом духе, знаете уже. Ну и вот, Называйте его просто Чет. Он покажет, что брать». «То есть вы берете пятерых, из которых трое просто бойцы? Но вы тоже пару мордоворотов взяли». «В своих, я уверен, почти как в себе». «Мои тоже не подведут. Повторюсь, не ради драки идем». «Тоже повторюсь. Помню об этом. А этот ваш Чет, он точно не боец? Глаза, как у сумасшедшего. Может, он и боец. Но с нами идет не поэтому. Я такие взгляды видел у людей, из-за которых получаются проблемы». «Мы будем за ним присматривать». «Присматривайте. Хорошо, присматривайте».